Один за другим, без звука, без шепота, расходились монахи по своим обиталищам. Без всякого желания говорить друг с другом, проследовали во свояси и минориты, и посланники папы. Все жаждали уединения и отдыха. На сердце у меня было тяжело. «Спать, спать, Атсон», — приговаривал Вильгельм, взбираясь по ступеням странноприимного дома. «Сегодняшний вечер не подходит для прогулок. Мало ли что взбредет в голову Бернарду. Вдруг он решит приблизить конец света и начать с наших с тобой мощей. Завтра надо обязательно выбраться к полуношнице, потому что Михаил и прочие минориты уезжают сразу после нее». «А Бернард и заключенные?» — спросил я еле слышно. «Здесь Бернарду делать больше нечего. Он захочет попасть в Авиньон прежде Михаила и так все устроить, чтобы сразу после его приезда развернулся судебный процесс над Келлером, миноритом, еретиком и убийцей. Костер Ремигия будет в виде праздничного факела озарять первую встречу Михаила и папы. А что будет с Сальватором и с девушкой?» «Сальватора повезут вместе с Келлером. Очевидно, он предполагается как свидетель на процессе. Может быть, за эту услугу Бернард сохранит ему жизнь. Может быть, даст ему убежать и убьет при попытке к бегству. Хотя кто его знает? Может, он его и впрямь отпустит. Такие, как Сальватор, таких, как Бернард, интересуют меньше всего. Так что по-разному может получиться. Не исключено, что он кончит свой век живорезом где-нибудь в Лангедокских лесах. А девушка? Я же сказал тебе, горелое мясо. Но она сгорит раньше всех, не доезжая Авиньона. На здешнем побережье для остраски какого-нибудь поселения катаров. Я слышал, что Бернард договорился встретиться со своим сподвижником Жаком Фурнье. Запомни это имя. Пока что он жжет альбегойцев, но метит явно выше. Для такой встречи красотка-ведьма, которую можно со вкусом спалить, как раз то, что надо. Это повысит и самоуважение, и славу обоих». «Но разве нельзя что-нибудь сделать?» — вскричал я. «Хоть что-нибудь, чтобы их спасти. Аббат не вступится?» «За кого? За Келлера, сознавшегося убийцу? За этого ничтожного Сальватора? Или ты о девчонке думаешь?» «А если даже и так?» — заорал я из последних сил. «По совести говоря, из всех трех она единственная, кто не повинен ни сном, ни духом. Вы ведь знаете, что она не ведьма. И ты веришь, что аббат после всего, что тут было, поставит под удар те остатки авторитета, которыми он еще пользуется, ради какой-то ведьмы? Но взял же он на себя ответственность за побег Убертина». «Убертин был монах его аббатства и ни в чем не обвинялся. И вообще, что за чепуху ты несешь? Убертин — важная особа. Бернард мог убрать его только из-под тишка». «Значит, правду говорил Келлер, и простецы всегда платят за всех, даже за тех, кто на словах заступается за них, даже за таких, как Убертин с Михаилом, которые своими разглагольствованиями о покаянии поднимают простецов на мятеж. Я совсем не владел собой, я уже не соображал, что девица не была несчастным полубратом, сбитым с толку заклинаниями Убертина, но все равно она была крестьянкой и платила за игры, которые не относились к ней». «Да, так все и обстоит», — печально отвечал на мои речи Вильгельм. «Хотя, если ты жаждешь справедливости, могу тебя успокоить. Безусловно, наступит такой день, когда крупные псы, папа с императором, замирятся и по этому случаю растопчут всю мелкую пёсью братью, которая пока что грызется, услужая им. Тогда и с Михаилом, и с Убертином обойдутся так же, как сейчас с твоей девчонкой». Теперь я могу сказать, что Вильгельм, произнося это, пророчествовал, вернее, философствовал на основании принципов натуральной логики. Но В ту минуту ни пророчество его, ни силлогизмы нисколько меня не утешили. Я был совершенно раздавлен сознанием собственной вины, ибо выходило, что девушка на костре будет искупать тот самый грех, в котором я участвовал наравне с нею. Потеряв всякий стыд, я разразился рыданиями и метнулся к себе в келью, где в течение целой ночи кусал тюфяк и выл в полном бессилии, ибо судьба отказала мне даже в том, о чем читал я в рыцарских романах украдкой с ровесниками у себя дома в Мельке, вправе плакать и жаловаться, поминая имя возлюбленной. Единственная земная любовь всей моей жизни не оставила мне, я никогда не узнал имени.